про достигаторство. С детства нас учили: нужно стараться, стремиться, добиваться, быть первым и лучшим. Успех — это результат. Если ты не имеешь свободного времени, устаешь, но получаешь свои пятерки, значит, ты идешь правильно. Это и есть достигаторство. Паттерн жизни через бесконечное «надо» и вечную неудовлетворенность от результатов. Потому что за одной покоренной горой нужно целиться на новую гору, чтобы покорить и ее. На поверхности все выглядит красиво. Цели, списки дел, достижения, победы, признания. Однако достигаторы не чувствуют удовлетворения от побед. У них внутри постоянная тревога и ощущение, что невозможно остановиться. Нужно бежать еще быстрее, стремиться к более высоким наградам и ценным победам. Почему достигаторство опасно? Первое. Подменяет истинную цель навязанной. Достигатор мыслит не категорией «я хочу», а «я должен». Он не чувствует своих истинных желаний, ведь его маршрут всегда навязанный родителями, социумом, значимыми взрослыми. Второе. Ворует радость в моменте. Достигатор не умеет останавливаться. Он не празднует, не проживает свои победы. Ему все время нужно идти дальше. Третье. Рушит здоровье и отношения. Хронический стресс, напряжение, ощущение вины за отдых. Близкие превращаются в поддержку функции, а не в соучастников жизни. Четвертое. Создает внутреннюю пустоту. Когда вся энергия уходит на результат, внутри остается пустота, потому что быть заменяется делать. Связь с деньгами и свободой. Достигатор действительно может зарабатывать, иногда много, но он почти никогда не чувствует себя свободным, потому что в голове жесткая связка. Я имею право отдыхать только когда достигну. Я стою чего-то только если делаю результат. Достигатор живет на грани истощения. И деньги становятся средством компенсации боли, а не расширения жизни. Хочу поделиться с вами ситуацией, когда я не сошлась во взглядах с одной женщиной, которая, как и я, тоже воспитывает дочь-подростка. На момент разговора нашим девочкам было по 13 лет. Она услышала, как я хвалю свою Эмили, и не удержалась от вопроса: «А чем ваша дочь заслужила столько комплиментов? Наверное, она хорошо себя ведет и учится только на пятерке?» Я той женщине ответила как есть: «Мои дети не отличники, но я много и часто хвалю каждого своего ребенка. Не за что-то или почему-то, а просто так. Просто потому, что я их люблю, верю в них и искренне ими восхищаюсь». Та мама пожала плечами: «Не боитесь так разбаловать своих детей? Похвалу нужно заслужить. Я, например, свою дочь не хвалю просто так. Считаю, что она должна хоть что-то из себя представлять, а для этого важно получать пятерки, быть на хорошем счету у учителей, добиваться успехов, выигрывать танцевальные соревнования. Иначе в жизни она будет обычным серым человеком, ее будет не за что любить». Ее дочь была с ней рядом. Уж не знаю, слышала она нас или нет, она листала какой-то модный журнал. У меня в тот момент сжалось сердце. Мне стало бесконечно эту девочку жаль. Ведь ее мама, конечно, из самых лучших побуждений старается вырастить из дочки лучшую версию себя. Хотя тут еще надо разобраться, не повышает ли мама свою низкую самооценку успехами своей дочери. Мол, я такого ребенка воспитала, а значит, я молодец. Какими бы ни были мотивы, ее дочь растет с убеждениями: любовь нужно заслуживать успехами и победами. Я недостойна любви просто потому, что я есть. Успех измеряется достижениями. Быть обычным человеком — это плохо и стыдно. Чтобы что-то из себя представлять, нужно постоянно достигать. Я сама выросла достигатором. Училась только на пятерке. Когда разрабатывала свою методику русского как иностранного, важно было защитить по ней диплом в МГУ. Раз уж завела свой блог, его должны были читать сотни тысяч человек, не меньше. Взялась за написание книги, она должна была стать бестселлером. Если я делаю вебинар, то он должен быть в идеальном качестве без воды. Хорошо — не мой уровень. Так я говорю себе много лет подряд. Вернее, так я себе говорила, потому что в свои 40+ училась достигатором не быть и от достижений не зависеть. Ведь в достигаторстве много плюсов только на первый взгляд. Казалось бы, здорово же. Ставь цель и получай свой результат, не сливаясь, не отступая, упрямо и уверенно. И все вокруг хвалят, восхищаются, аплодируют. Какая молодец, какой талант, браво! Только вот в достигаторстве нет права на ошибку. Нет права на отдых без чувства вины за зря потраченное время. А еще нет главного — счастья. Достигатор никогда не успокоится на одном достижении. Ему всегда будет мало. Он будет стремиться к новым вершинам и новым победам. Знаете почему? Потому что только так он будет чувствовать, что хоть что-то значит. Сможет доказать свое право на признание и любовь, ведь быть обычным человеком для достигатора стыдно и плохо. Своих детей я сознательно не ориентирую на достижения и победы. Я всегда и перед экзаменами в школе, и перед спортивными соревнованиями и творческими конкурсами говорю одно и то же. Твоя задача — не выиграть. Твоя задача — получить удовольствие от процесса. Это важнее любых мест и наград. А еще я всегда хвалю своих детей просто так. Много и от души. И напоминаю, я люблю их не за оценки в школе, не за чистоту в комнате, не за то, как они выглядят и с кем дружат. Моя любовь к ним безусловна и безгранична. А значит, им можно, если они захотят, становиться космонавтами, о которых будут писать все газеты мира, или жить в глухой деревне без соцсетей, выращивать там картошку и разводить коров. Есть только три фактора, которыми определяется успешность моих детей и меня как мамы. Их внутренняя свобода, здоровая самооценка и счастье. Как выйти из достигаторства? Если вы тот самый достигатор, который всю жизнь ориентируется на победы и достижения, я вас понимаю. И искренне желаю из достигаторства выходить, потому что за его пределами настоящая внутренняя свобода. Иногда мой внутренний достигатор по инерции тревожится, чтобы идти к новым победам, но я его успокаиваю и ориентирую на качество жизни, а не на количество новых побед. И да, я по-прежнему прекрасно зарабатываю, но уже ориентируюсь на счастье как состояние, а не на внешние новые достижения и признания от окружающих. Вот работающие инструменты, благодаря которым у меня получилось расслабить своего внутреннего достигатора, перестать жить из позиции «должна», «быстрее», «выше», «сильнее». Верю, получится и у вас. Первое. Поменяйте запрос. Вместо «чего я хочу добиться», спросите, как я хочу себя чувствовать в этом процессе. Второе. Позвольте себе быть, а не делать. Начните день не с задач, а с контакта с собой. Что я чувствую? Что мне важно? Что я по-настоящему хочу, а чего категорически не хочу? Третье. Задайте себе честный вопрос. Для кого я так стараюсь? Для родителей? Сообщества? Подписчиков в соцсетях? Или все-таки для себя? Четвертое. Цените процесс, а не только результат. Радость, вдохновение, легкость — не бонус, а ориентир. Это и есть настоящая победа и внутренняя свобода. Пятое. Практикуйте ничего не делание. Да, это страшно, но именно в тишине рождаются настоящие инсайты и желания. Именно в состоянии покоя приходит энергия. Выход из достигаторства — это встреча с собой настоящей. Финансовая свобода — не про бег, а про выбор. Достигаторство — это не сила. Это защита от страха упустить возможности и быть недостаточной, которая ведет к усталости и выгоранию. Однако деньги не приходят к тем, кто устал и застрял в бесконечном «надо». Они приходят туда, где есть энергия, ясность, внутреннее «хочу». Деньги там, где мы соединены с собой, чувствуем свою ценность и создаем, творим, воплощаем свои идеи в жизнь из состояния потока, а не выживания. Еще раз подчеркну, наша с вами задача не просто иметь много денег, а иметь много денег и чувствовать при этом легкость, гармонию и счастье.